Следующий раздел. Бабу Маджафин Нушра. Раздел о снятии колдовства. Шейх Рахимауллаху Тааля не указал в названии хукм Нушра, а просто сказал Бабу Маджафин Нушра. И поэтому, когда на экзамене придет, в будущем, кто захочет сдавать экзамен, ма хукм Нушра, не надо торопиться, надо быть внимательным. То есть, к тому, о чем мы будем говорить в этом разделе. Анджабир ибн Абдилля, Анджабир анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям суля анин нушра, факаля хия мин амали шайтан. Раваху Ахмад бисанадин джайдин ва Абу Дауд, факаля суля Ахмадун анху, факаля ибн Масудин якраху газа кулля. Джабир радиаллаху рассказывал, когда посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросили о снятии колдовства, здесь имеется в виду о снятии колдовства по снятием другого колдовства. Почему? Потому что здесь ан-нушра алиф лям лиль-ахт. Лиль-ахт. То есть его спросили о той нушра, которая была известна во времена джагилии. И поэтому ученый говорит алиф лям гуна лиль-ахт. То есть подвижники его спросили о нушра маагуда, то есть об известной нушре, которая использует джагилия, а это снимать колдовство колдовством. И поэтому здесь можно этот хадис, кто переводит на русский язык, переводить, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил о снятии колдовства посредством другого колдовства. «Каля хия мин амали шайтан». Он сказал, что это из действий шайтана или из деяний шайтана. Этот хадис передал имам Ахмад Абу Дауд. И также имам Ахмада спросили об этом, то есть можно ли снимать колдовство. Он сказал, «Ибн Масуд якраху газа кулля». То есть Ибн Масуд все это запрещал. И мы говорили, что макрух, стиамаль салиф, это что у вас харам. В эфире Бухари Ан-Катада также пришло от имама Бухари со слов Катады культу Либни Мусаиб. Он спросил Ибн Мусаиба, разрешено ли снимать колдовство, то есть разрешено ли лечить от колдовства. А, нет, извиняюсь. Его спросили, некий человек заколдован, то есть Раджуль-Бихи Тыб это заколдован, и почему называли тыб, то есть у них было такое использование у арабов. Это тоже очень важный момент, который надо знать во время перевода в Баракалуфикум, что часто арабы использовали тафауль. То есть, например, когда ребенок у них рождался, например, слабеньким, они его назвали Абу-Бакр. Бакр это здоровый верблюд. То есть называли его здоровый верблюд. Допустим, когда ребенок рождался, допустим, в бедной семье, и они, допустим, хотели его, чтобы он богатым был, называли его, допустим, богатый. И так далее. И также они иногда тафауль делают, человек больной, и они говорят, не говорят раджуль бихи марат или раджуль бихи сехра, а говорят раджуль бихи тыб. То есть, видите, используют наоборот, то есть противоположное слово, в надежде, что он действительно вылечится. И поэтому Катада говорит, что я спросил у Ибн Мусаиба, некий человек болен, то есть имеется в виду заколдован, а у юхазу не мратихи, или же он не может приблизиться к своей жене, а юхаллю ангу ау юншар, можно ли использовать, то есть можно ли лечить этого человека от этого колдовства? Халя ля баса бихи. Он сказал, в этом нет ничего страшного. Инна ма юридуна бихи ислях. Они хотят этим самым лучшего. Фамма ма янфу фалям юнган. И то, что является полезным, не является запрещенным. Или же не запрещено. Варуи ан хасан. Также передали от хасан. То есть хасан аль-басри. Халя ля юхиллю сихра или сахир. То есть колдовство снимает только колдун. Каля ибн Каим. Ибн Каим сказал ан-нушра. Вот очень важные слова ибн Каима. Что такое нушра? Снятие колдовства, мы сказали, да? Нушра. Хиллю сихра аниль масхур. То есть избавлять заколдованного и лечить заколдованного от колдовства. Угу науан. И он бывает двух видов. Агадума хиллю сихр бимитлихи. То есть когда человека лечат от колдовства аналогичным колдовством. Вахуа мин амаль шайтан. Это и есть то, что назвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям деянием шайтана. Ва алейхи йухмалю каулю хасан. И это то, что имел в виду хасан, когда сказал, что ля яхиллю сихра иля сахир. То есть, что колдовство снимает только колдун. Фаятакаррабу нашир иля аль мунташир иля шайтани бима юхиб. То есть, как это делается? Снимающий колдовство и тот человек, который околдован, приближается к шайтанам посредством того, что ему любезно, или то, что он любит. Фаюбтлю амалюху миналь масхур. И шайтан снимает с больного колдовство. Ваттани, второй вид нушры, то есть второй вид снятия колдовства, биррукья, то есть через заговоры. Ваттауизат, какие-то дуа, валядвия, через какие-то лекарства, ваттауат мубахи, и дозволенный дуа, фахададжа, если это является дозволенным. То есть мы, значит, понимаем, что нушра у нас используется баракулфикум в двух смыслах. То есть снимать колдовство через колдовство или снимать колдовство через дозволенными средства. И исходя из этого, мы должны понимать таким образом слова салифов, когда они используют слово нушра. Шей говорит, бабу маджа эфин нушра, то есть раздел о том, что пришло в отношении снятия колдовства. Нушра муталлака биссихр, то есть снятие или лечение от колдовства. Или же нушра, связанная с колдовством. Васлюга мин нашер. То есть взято слово нашер ваху киямуль марид сахихан. А это когда больной становится здоровым. Нушра исмун ли аляджиль масхур. То есть нушра это то, что называют лечение заколдованного человека. То есть снятие колдовства. Сумми от нушра ли аннаху янташеру бига. Почему нушра называется? Потому что человек янташеру бига, то есть выздоравливает. Айякуму ваярджу ля халя тельму атада. То есть человек встает и возвращается в свое обычное положение. Каля шейх рахима Аллаху гуна. Шейх, да смилостивый нам Аллах, сказал здесь. Бабу маджа фин нушра. То есть глава о снятии колдовства. Аннушра муталляка биссихр. Глава о снятии колдовства. Каулю шейх Рахим Аллах Талихуна Бабу Маджафи Нуша, то есть шейх сказал, да смилостивый нам Аллах, то, что пришло снятие колдовства, яни мина тафсиль, то есть шейх разложил, яни вагаль нушрату джамиен, вахиллю сихри мазмума, то есть любой вид снятия колдовства является запретным, а у минха магуа мазмума, а минха магуа маазунан би, или же бывает снятие колдовства дозволенное и запретное. Мунасабату хазаль бабли китаби таухид захира, то есть соответствие этого раздела книги Единобожия явно и понятно. Вахи аннаху каманна сихра ширкун билляхи джалля валя ягдаху фиасли таухид, то есть, а это то, что сихр, колдовство, является ширком, и он противоречит и делает недействительным таухид. Ванна сахира мушрик, ширка лягбр, и то, что колдун является мушриком, совершающим большой ширк. Фаннушра, лечение или снятие колдовства, аллати яхиллю сехр, то есть в котором есть лечение колдовства, кад якуну мина сахир, может исходить от колдуна, ва кад якуну мин гайри сахир, также может исходить не от колдуна, а от другого человека, билядвиельт маазуна, через дозволенные лекарства, биха ау адуия, ва наху дальк, или через определенные дуа и тому подобное. Файда кана мина сахир, если же это лечение от колдуна, فَإِنَّهَ مُنَاقِدَةٌ لِأَصْلِ التَّوْحِيدِ وَمُنَافِيَةٌ لِأَصْلِهِ. Если это исходит от самого колдуна, то это то, что делает недействительным основу таухида и противоречит его основе. فَإِذَنْ أَلْمُنَاسَبَةُ الظَّاهِرَ فِي الصِّلَةِ بَيْنَ هَذَا الْبَابِ وَبَابِ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ. И поэтому соответствие, то есть этого раздела, явно или понятно с разделом, в котором говорилось о том, что пришло о колдовстве. وَكَذَلِكَ مُنَاسُبَةَ لِلْبَابِ التَّوْحِيدِ, и также его соответствие книге Единобожия. لَنَّ كَفِرِينَ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُونَ نُشْرَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Так как многие из тех, кто использует, то есть снимает колдовство, совершают ширк валиязу биллях. النُشْرَ كَمَ سَمِعْتُمْ فِي بَابِ قِسْمَانِ. Нушра, снятие колдовства, как вы видели в этом разделе, бывает двух видов. Нушрату джайзам, нушрату мамно, то есть дозволенный вид снятия колдовства и запретный вид снятия колдовства. Нушрату джайза, что касается дозволенного вида, хия маканат биль Кур'ани валядвиятиль ма'руфа убилядвиятиль индаля тиба ва наху залик. То есть дозволенное снятие колдовства, это снятие колдовства Кур'ану, известными дуа, призывами к Аллаху, и также известными лекарствами у врачей. Фаинна сихра якуну кама закарна антарик аль-джин. Мы говорили, что сихр, колдовство, у нас баракулуфикум, то есть через джинов делается. Вас сихру яхсулю мингу имрару хакикатан фильбаден. То есть это колдовство в своей сущности на самом деле заходит в тело. И это действует, то есть по-настоящему на разум, на соображение, на понимание. И если дела так обстоят, фаиннаху юалиджу биль мудаддат, надо это лечить тем, что противоречит этому аллати тузилю залика сехра, который убирает или лечит человека от этого колдовства. Фамимма юзилиху аль-Куран, то есть из того, что убирает или снимает колдовство, это Куран. Валь-Курану хуа а'заму ма янфау бифи и залити сехра. Куран — это самое великое лекарство, которое помогает избавляться от колдовства. Ваказалика дуия валь-Аурат, и также дуа всякие. То, что известно в шариате, как шариатская рукья. Наумина сехр якуну фильбадан. Также некоторые виды колдовства бывают в теле. Хия мин джихатиль удвия, то есть в каких-то органах тела. Фаза ахьянан юаляджу бир рука. Это иногда, то есть лечится через рукья, заговоры. Валя адъията, разными дуа. Валь Кур'ан и Кур'аном. Вахьянан юаляджу антарик ля тибба аль удвиин. А иногда используется, то есть или лечится через простых врачей, которые лечат органы людей. Вадалика лянна сехра камакульна юмриду хакикатан. Это из-за того, что, как мы говорили выше, сехр по-настоящему заставляет человека болеть. Пайзаузиль аль марат. И поэтому, если человек вылечится от болезни, аусабы марат, или же избавится от того, что является причиной его болезни, фаиннаху юбталю сехра. Его сехр становится, тот сехр, который мы сделали, становится недействительным. Валихаза каля ибн аль-Кайм, поэтому ибн аль-Кайм, рахима Аллах та'аля, сказал фи ахри калямихи, в конце своих слов, ат-тани нушрату бир-рукья ват-та'уизат, то есть второй вид нушра — это нушра через рукья, то есть когда читаются определенные заговоры, та'уизат, определенные дуа, как уля'узу бирабиль-фаляк, уля'узу бирабин-нас, валь-адвия, также лекарство, ват-да'ават мубахи, дозволенный дуа, фахаза чай, все это является дозволенным. Ляннаху яхсулю минху аль-марад. Вайза кана казалик, потому что из-за сехра человек начинает болеть. Вайза кана казалик, если дело так обстоит, фаиннаху юаляджу бима узина бихи шара. Лечить его надо через дозволенные шариатом причины мина рухья валя двиятель мубаха. Будь это рухья или же какие-то дозволенные лекарства. Валькисму ссани, второй вид. Хе аллати минанвай ширк, то есть в котором есть какой-то вид ширка. Ан юнашран, и когда человек, то есть избавляется от колдовства через этот ширк. Бигайри тарик ляуль, то есть не первым путем. Битарик из сехра, однако через колдовство. Паюхилля сехра би сехрин ахар, то есть он избавляется или снимает с себя колдовство через другое колдовство. Юхиллю сехра ляуль би сехрин ахар, то есть один вид колдовства снимает другим видом колдовства. وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر الجني أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما فيخدم. И мы говорили выше то, что сехр не будет действительным до тех пор, пока или не будет, то есть не случится колдовство до тех пор, пока или не получится колдовство до тех пор, пока колдун не приближится к джину. И только после этого джин начинает служить этому колдуну, который постоянно, то есть колдуну, который совершает ширк валиязу билляхи, и после этого, то есть после того, как колдун делает ширк, то после этого джин начинает ему служить. Казалика халлю сехр ля будда фиги мина заляти сабаби. И также избавление от или лечение от колдовства, в нем надо избавиться от причины этого колдовства. Ваху хидмату шайтин аль джин ли сехр. А причиной, то есть, этому является служба шайтанов, джинов этому колдовству. Ваза ля юмкин илля джин. И это делает, то есть только через джина может зайти колдовство. Фаинна сахира ттани. Второй колдун, аллази юнашшир сехра, который лечит от сехра или снимает колдовство. Ваярфу сехра, избавляет человека от колдуна. Да буддан естагифа. То есть один джин, один шайтан поклонялся джинам. Эти джины помогли ему и ввели в человека сехра. Человек приходит к другому колдуну, тот перед тем, как снять сехр, тоже должен попросить шайтана уже, правильно, джинов, и должен им сделать айбада. Поэтому говорит шейх, ля буддан естагифа. То есть второй сахир, колдун, должен прибегнуть к этому джинам, ау ятаваджаха иля бааду джиннихи, или же обратиться к каким-то джинам, фиан ярфа уляйка джина аль-давина акаду хаза сихр, чтобы те джины, которые сделали это колдовство, ан ярфу акару, чтобы они избавили этого человека от этого колдовства. Фасара идан хазихи лджиха аннаха мин хайсу л'акд валибтида ля якуну ля бишшир билля. И поэтому с этой стороны мы посмотрим, что будь начало этого колдовства, или же снятие этого колдовства, все это делается только через ширк. Инхайсу рафу анаш ля якуну ля бишширк. То есть избавление от него тоже может быть только через ширк. Валихаза каль, поэтому сказал, ля яхиллю сихра иля сахира, как сказал Хасан, что от колдовства избавляет только колдун. Яни ля яхиллю сихра бигайри тарихи шар'ия ма'руфа иля сахира. То есть не избавляет или не лечит от колдовства не через шариатский путь, только колдун. То есть, если кто-то лечит от колдовства не шариатским путем, Хасан сказал, это колдун. Ля яти ахадун ва якулю ану хиллю сихр. То есть, никто не может, или если кто-то придет и скажет, что я могу вылечить человека от колдовства. Халь тастахдиму л-курау тиляут вляда. И ему не спросим, ты будешь использовать чтение Корана, какие-то дуа читать. Халя ля, он скажет нам нет. Халя анта табиб, мы у него спросим, ты врач, то ты будалька сехр, то ты будалька масхур, ты можешь излечить этого больного, заколдованного, халя ля, он скажет нет. Идан фагу сахр, то есть здесь ты смело можешь заявить, что он колдун. Идалям ястахдим тарих фтани фаинна гуля юнкина нехилля сехр ля бисех. И поэтому, если он не использует, то есть дозволенный вид, то мы должны знать, что сехр, колдовство, от колдовства лечит только колдун. Фаинна гу факку африджин, так как избавиться от того, что сделали джинны, фидалика сехр в этом колдовстве, ля юмкин невозможно, илля антариха шайтын джинн салдавина фируна аляталик, кроме как через путь, где шайтан, кроме как через шайтана джиннов, которые оставили свой след в этом. Каля анджабир, также передается от Джабира. Анна Расулла Ассалсам Суиля Нушра, то, что Пророк Ассалсам спросили про Нушра, то есть лечение от сехра, которое было во время джагилии. Факаля хия мин амали шайтан, он сказал, что это из деяний шайтана. Суиля Анин Нушра, то есть Пророк Ассалсам спросили о избавлении от колдовства. Фасайль саляху амма кана маагудан маруфан индахум, то есть спрашивающий спросил о том, что было известно в их времена у них. Язаль Исам Ваху Исмам Нашр. То есть то, что было известно по словам Нушра. Мы сказали во время джагилии, по словам Нушра было известно, что избавление от сехра путем другого сехра. Ан-Нушра индаль араб гуа хиллю сехри бимитлихи. То есть Нушра у арабов понималось избавление от колдовства путем другого колдовства. Хазиги Нушра индаль араб. То есть это Нушра у арабов. Валихаза суиля набию саллаллаху алейхиссалям ани нушра. И поэтому, когда Пророк саллаллаху спросили про нушра, то есть избавление от колдовства, калихи имин амали шайтан. Он сказал, что это и сделал шайтан. Факалил уляма, ученые сказали, алиф лям ат тариф фи каули нушра. То есть алиф лям, который указал на, или стоит перед словом нушра, и указывает на определенность, хази лиль ахт, это указывает лиль ахт. Яни ахт, знаете, да, что такое? То есть ахт, как, допустим, баракалуфикум, я скажу в арабском предложении вам такое предложение. Допустим, скажу, дахальту масджид аль-харам. Я зашел в мечеть харам. Ураайту филь масджид, и увидел фи, уже сказал, аль-масджид. Вы же понимаете, и я увидел в мечети, например, фуляна нва фуляна. Когда я второе предложение сказал, ураайту филь масджид, вы уже понимаете же, о какой я мечети говорю, правильно? Магут, о той мечети, о которой я говорил до этого, или той мечети, которая стала известной для тебя сейчас. Поэтому шейх говорит, алиф лям в слове нушра указывает на ахт. Я не нушра махут истямалюху вахиллю сихри бимифли. То есть это то, что было известно во время джагилии, это избавляться от сихра, от колдовства, путем такого же колдовства. Факаля алейхи салям, и поэтому Пророк саллаллаху алейхи салям сказал, хия мин амаль шайтан, то есть это и сделал шайтан. Лянна рафа сихр ля якуну илля би амаль шайтан, так как избавление от колдовства не может быть, кроме как действием шайтана. Джинни джина лигаза кали алисалям яни раф ван нашер минамали шайтан, и поэтому Пророк саллаллаху алейхи салям сказал, что избавление от сехра является одним из дел шайтанов. Лянна л-акда аслян минамали шайтан, так как тот, кто сделал изначально этот сехр, является действием шайтан. Варрафун нашр минамаль шайтан. И также избавление от этого колдовства является действием шайтана. Файзан гуа суаль ан нушра лятикана тустахдам фил джахилия. То есть отсюда мы понимаем, что здесь говорится, или спрошено, был пророк Саусам, спросил о той нушре, или о том лечении, которое использовалось во времена джахилии. Варава Ахмад бисанадин джаид. Также передал имам Ахмад с хорошим иснадом у Абу Дауд, имам Абу Дауд. Каля суиля Ахмад анха, то есть имама Ахмада спросили, он ответил, Ибн Масуд якраху газа кулля. Ибн Масуд все это запрещал. Якраху газа кулля, все это запрещал, я не антакуна нушра антарих интамайм аллатифи аль-Куран. То есть шейх говорит, что здесь запрещал все это, даже туда, если заходило лечение джинов через амулеты, в которых был Коран. Ляннаху марра маана фима сабакан абна масудка на якраху джамиян вайт тамаим хатта мин аль-Куран. Потому что мы разбирали выше то, что Ибн Масуд запрещал все виды амулетов, даже те амулеты, в которых был Коран. Тамакали Ибрахим ан-Нахай, как сказал Ибн Рахим Нахай, кану якрахуна тамаим акуллях мин аль-Куран и вамин гайль аль-Куран. Они запрещали все виды амулетов, будь эти амулеты из Корана или же не из Корана. Я не асхаб Ибн Масуд, Ибн Масуд казали. Кто есть Ибн Масуд и его ученики? Ибн Масуд кана якраху тамайм аль-Куран. Ибн Масуд запрещал амулеты из Корана. Ва хуан юалля кашей мин аль-Куран ля айи гарадин лидаф иль айна уизалит сехра аурафи дара. То есть, когда запрещал то, чтобы человек вешал на себя амулет с Кораном, для того, чтобы избавиться от сглаза, или оберечь себя с глаза, или же избавиться от колдовства, или же избавиться от какого-то вреда. Валигаза имам Ахмад лямма кали Абу Дауд. И поэтому имам Ахмад, когда, как сказал Абу Дауд, суиля Ахмад анха, то есть имама Ахмада спросили, яня нушра, то есть про нушру, аляти такуна биттамайм мин аль-Куран, в котором есть, то есть нушра, снимание колдовства через амулеты, с Кораном, он сказал, Ибн Масуд кана якраху газа кулля. То есть Ибн Масуд радал, все это запрещал. Аманушра бистигда мин нафас варрух я мин гайри талик. А что касается снимания колдовства через плевание, то есть когда человек читает что-то из Корана, или же дуа какой-то ее как бы плюет немножко, вот так делает, или же рухья, а не вешая это на человека. Фаля юмкин ли имам Ахмад, валя ли ибн Масудин, ан якрау далик. То есть подобные вещи ни имам Ахмад, ни ибн Масуд не могли запрещать. Ляна наби салсам истахдама далик. Потому что сам пророк салсам использовал подобное. Вави набиги амалин финавси и позволил это делать в отношении его. Вакадалика фигари алисалсам. Также в отношении других людей. Каля ва филь Бухари ан хатад. Это также, что имам Бухари от хатады. Культу ли ибн Масуд. Он сказал ибн Масуду, раджун би тип. Человек заколдован. Ауюхазу немрати, или же он не может приблизиться к своей супруге, то есть заколдовали его. Аюхиллю ангау юншар. То есть можно ли с него снимать колдовство? Каля ля басаби. Он сказал, проблем нету. Инна маю риду на биги алислях. Они хотят только добра. Фамма маянфу фалям юнган. И то, в чем есть польза, не запрещено. Юриду бнуль Мусайб бидалька майянфу мина нушра. То есть Ибн Мусайб, как говорит шейх, хотел или указал на то, что является полезным, а это тауизат валя дриату валь Куран. То есть когда человек читает дуа или же читает Куран, ва дуа даваль мубах, или использует дозволенные лекарства, нахву дальки и тому подобное. Амма нушра ляти хия биссехрф Ибн Масуд арфа минан якуля. Имеется в виду Ибн Мусайб хотел сказать шейх. А что касается той нушры избавления, вместо Ибн Масуд напишите Ибн Мусайб. А что касается той нушры, в которой есть колдовство, то Ибн Мусайб намного выше того, чтобы сказать Инна Хаджайса, Валям Юнхан, что это дозволено и не запрещено. Ан-Наби алейхиссалям якуль хия мин амаль шайтан. Ведь пророк салсам сказал, что это из действий шайтана. И поэтому Ибн Мусайб сказал про нушра, имел в виду нушра какая дозволенная. Сказал ля баса бихи. То есть в этом проблем нету. Ибо они тем самым хотят лучшего, а то, что полезно, не запрещено. Амма маянфа, то есть то, что полезно или приносит пользу. Я не миналя двигатель мубаха. Будь это дозволенное лекарство. Уминну рукья, или же какие-то заговоры. Заклинание, вот тауизат, шарайя, шариатские заклинания, уль-карасы, Куран, чтение Курана, ванахудаль и тому подобное, хаза лям юнханху, это не является запретным. Баль-удина фи, и даже наоборот, дозволено. Идан фасих рубаля, и поэтому колдовство это горе. Сульли ибн Мусайба анхаза лази биятыб. Ибн Мусайба спросили о том человеке, в котором есть колдовство, я не сехар. Ау юахазу нимрати, или о том человеке, который не может приблизиться к своей жене. Бисар филькаль анха. То есть кто-то человек заворожил, кто-то какой-то колдун заворожил этого человека. А юхаллю анха у юншару биасли лхилли ван нашар. То есть можно ли с него снимать это колдовство? Я не аяджузу ан юрфа далька тыба ля виби. Можно ли лечить его от того колдовства, которое его поразило? А у далька ляхса нимра тебя и василя. Или же избавить его от того заклинания, которое сделали ему, чтобы он не приближался к своей жене. Факали нам, он сказал, можно. Ма янфу фалям юнхан. То есть то, что дает пользу, не запрещено. Инна ма юриду на биги и слях. Они хотят этого и лучшего. Ва малюм аннаху юриду бидалика ма удвина биги фишар. И вообще известно, что на Мусайб имел в виду то, что дозволено в шариате. Миналь хисма лави закарнаху. То есть из того вида или раздела, о котором мы говорили выше. Фиги мин джавази мин настихдами рух яву таувидат ва лядвиет яву даават ль мубаха. То есть, а это использование заклинаний всяких, заговоров, дозволенных лекарств и дозволенных дуа, взываний. Калю ан Хасан, также произошло от Хасана, варуи ан Хасан, аннаху калля яхиллю сихр или сахир, пришло от Хасана, колдовство снимает только колдун. Хаза байенна маана, мы указали, то есть, на смысл этого, на этих слов. То есть, тот, кто снимает колдовство недозволенным путем, этот человек является колдуном. Кали ибн Аль-Кайм, рахимаху Аллаху Та'али, сказал, ан-нушра хиллю сихри аль-масхур, то есть нушра снятие колдовства с околдованного. Вахиенаваан бывает двух видов. Хиллю сихри бимитлихи, то есть избавлять его аналогичным колдовством от колдовства. Вахиеминам уоллязи. Хуаллязи минам али шайтан, что является одним из деяний шайтана, ва алейхи юхмалю каулю хасан. И это то, что надо понимать по словам Хасана. Хази хакикату нушра ширкия. То есть сущность этого избавления от лечения от сихра является ширком. Халифа ютакарабу нашру алматашру аль шайтани бимархибу. Мулкаим сказал, что снимающий колдовство, то есть колдун, и тот, кого заколдовали, приближается к шайтану тем, что он любит. Камазакарна лякум салифан, как мы говорили об этом выше, фаептуля амаля сихри, амаляху анимасхур. И он делает недействительным, то есть то колдовство ли снимает с больного колдовство. Азия хатыкату нашра ширхия, то есть это и есть сущность лечения от колдовства, в котором есть ширх. Кали ватани, второй вид аннушра туберрухья, то есть снятие колдовства заклинанием. Таувидат валь адвият и ваддуа даават мубаха. То есть через заклинание, заговаривание, лекарства и дозволенный дуа, фагаза джайс, это является дозволенным. И да табая надалик, фаинна хукма хилля сихр бимисли ганна уля и джузу мухаррам. То есть отсюда следует, что избавляться или лечить от колдовства таким же колдовством является запретным. Бальгуа ширка, это является ширком. Лянна гуля и хилля сихр или сахир. Так как колдовство снимает только колдун. Некоторые ученые в каких-то мазхабах, то есть не сами четыре имама, а те, кто последовал за этими четырьмя имамами, считают дозволенным снимать колдовство подобно колдовству. Если в этом есть нужда. Как об этом сказали некоторые хамбалиты. И у нас всегда мы отмечаем, то есть указываем, же обращаем наше внимание на то, что есть разница между ханафитами и Абу Ханифой. То есть Абу Ханифа это имам. Ханафиты это те, кто последовал за его мазхабом. И из них есть некоторые ученые, которые делают иштихаб, не выходя за рамки мазхаба. Также разница между шафиитами и имамом Шафии, таким же, также между маликитами и имамом Маляки, разница между хамбалитами и имамом Ахмадом Баракаллаху фикум. И поэтому не все, что сказано, что это в мазхабе Абу Ханифы так. Нет, ты скажи у ханафитов так, но не говори в мазхабе Абу Ханифы так. Потому что тот человек, который говорит в мазхабе Абу Ханифы так, этот человек обязан ограничиваться только словами Абу Ханифы. И если он говорит, что это в словах Абу Ханифы, он обязан привести именно, что это нас от Абу Ханифы, то есть контекст от Абу Ханифы. А некоторые невежественные люди, изучая мазхаб Абу Ханифа, в книгах по мазхабу Абу Ханифа может приводиться мнение 10 ученых ханафитов. Потом все эти 10 мнений приписывают кому? Имаму Абу Ханифа. Это заблуждение, ложь на имама Абу Ханифа, рахима Аллах Тааля. И шейх говорит, что некоторые из хамбалитов позволили это при дарура, то есть при сильной нужде. Ваяджузу хилисейр бимитли и дарура, там сказали, что дозволено снимать колдовство другим колдовством по нужде. Вагазаль кавл юляйса бис саваб. Это является большой ошибкой. Баль гуа галат. Это грубая ошибка. Лянна дарура таля такуну джайзатан бибатли дин ва таухид аудан айвадан анха. Так как дарура не является дарурой, то есть та дарура, та нужда, в которой ты из-за нужды как бы меняешь свою нужду на религию, на таухид. Вамаруф анна усуль хамса уалюха. И мы все знаем, что у нас пять есть основ. Первая, яня лятиджат биа шариат, то есть те основы, с которыми пришел шариат, хифзуддин. Первое это беречь свою религию. Вамаху адунаха мартабатун ля юбзалю маху аля литахсили маху адна. И то, что ниже этой степени, то есть все четыре, которые дальше придут, нельзя эти четыре менять на что? На верхние. Менять на верхние. На самое главное это религию. То есть первое, что человек должен хранить, это свою религию. И беречь свою душу, нету сомнений в том, что это является важным. То есть заходит даруриятуль хамс, то есть важные пять вещей. Лякина дуна хибзадин мартават, однако своей степени она ниже, чем хранение религии. И поэтому нельзя ставить то, что ниже степени, над тем, что выше своей степени. Ауан юбдаля магу аля или тахсиль магу адна, или же платить, или отдавать то, что выше, чтобы приобрести то, что ниже. Минда дурият аль хамс, то есть из пяти дурриятов. Валь анфус ля иджузу хибзу абис ширк. И души нельзя хранить через ширк. Ваза ан ямута вагу аля таухиди ля шакану хайрун лаху минан яафа вакатату бис ширк билля. И поэтому, если он умрет, то есть будучи заколдованным на таухиде, это нет сомнений в том, что это намного лучше, чем он будет здоровым, но будет мушриком. Фасеху ля якуну илля биширк. Сехр бывает только через ширк. То есть тот человек, который колдует, этот человек обязательно делает ширк. Валязияти сахир ваятлубу минху хилля сехра азаманаху анна урады якауляху амаля. И тот человек, который приходит к колдуну и требует от него, чтобы он избавил его от колдовства, нет сомнений в том, что он довольствуется словами этого сахира и его делами. Варады ан ямалю ямаля биги дак. И доволен тем, что он сделает, совершает подобное. Варады ан юширка дака билля. И довольствуется тем, что этот сахир, колдун, совершает ширк ляжди манфатии, чтобы ему была какая-то польза этому больному. Газагай руджайс, это является запретным. Фаидан тахасаля на сехра укуан. Он на сехра нашран ля якуну илля бишширкель акбар билляхи джалю аля. Уалей. И поэтому отсюда следует, что избавление от сехра, то есть каким-то путем, кроме шариатского, бывает только через совершение большого ширка. И отсюда следует фаля яджуз ан яхилля лягу мин джихати дарура, валя мин джихати гайру дарура мин бабиль ауля би сехри мифля. И отсюда следует, что тот человек, который заколдован, запрещено ему снимать свое колдовство другим колдовством, даже если у него есть в этом сильная нужда, то есть и никто его не может от этого изучить, а не говоря уже о том, что если нет у него в этом нужды, тем более. Баль юхиллю ва юнашширу бирухьяти шараи. Однако он избавляется и снимает себе колдовство только через дозволенную рухья шариатскую. Баракаллаху фикум. Шал, помолимся и прочитаем масай. Масай люльбаб. Баракаллаху фикум. Две масали, только фир. Нахью анин нушра. То есть запрет снятия колдовства посредством другого колдовства. Вторая мас'аля. Аль-фарку байн аль-манхиян ангу, аль-мурахас фихи мимма юзилю лишкаль. То есть указание на разницу между тем, что запрещается или запретным видом нушра, и тем, что разрешается для того, чтобы устранить непонятность. Понятно, да? Мы сказали, что нушра, в которой есть чтение Корана, дозволенные лекарства, дозволенные дуа, это является нушра, то есть дозволено. А все, кроме этого, является нушра запретная. Баракаллаху фикум.